239. Только духовным подходом можно приблизиться к иерархии. Созвучие сердца и понимание мощи служения должны лежать в основании всех начинаний. Каждое отступление от фокуса даст место вражеской стреле. Потому можно стать сотрудником только защитою великого фокуса. Истинно только так можно достичь.